имелось. Засим имелся сеновал и пахнул винной пробкой. С тех дней, что август миновал, и не пололи трубки. В траве на кислице меж бус бриллианты хмуря свисли, по захладелости на вкус напоминая рислинг. Сентябрь составлял статью в извозчичьем хозяйстве, летал, носил и по чутью предупреждал ненастье. То засте двор, водой свинцом желтил песок и лужи, то с неба спринцевал свинцом оконниц полукружье, то золотил их, залетев с куста, захлев к крестьянам, то к нашему стеклу, с дерев пожаром листьев прянул. Есть марки счастья, есть слова. Вингай, винтрист. Но верь мне, что кислица травой трава, а рислинг — пыльный термин. Имелась ночь, имелась губ дрожание, на веках висли бриллианты хмурясь, дождь в мозгу шумел, не отдавая смысли. Казалось, не люблю, молюсь и не целую, мимо ни век, ни час плывет моллюск свечением счастья тмимы, как музыка. Века в слезах, а песнь не смеет плакать, тряслась, не прерываясь, вах, коралловая мякоть.